Глава 14, часть 2. Врать о войне начали с первого дня, и уже 6 десятков лет никак не уймутся. Вечером 22 июня 41 года диктор Юрий Левитан громовым голосом на всю страну, на весь мир, прочитал в микрофон сводку главного командования Красной Армии за 22 июня 41 года. Смысл: «Ура! Мы ломим! Гнутся немцы!» На следующий день прозвучала еще одна сводка главного командования. С 24 июня стали передавать не сводки главного командования, а сообщения Советского информбюро. По одному сообщению в день. Совинформбюро было выдумано за тем, чтобы народ не смеялся над главным командованием Красной Армии. С 29 июня до конца войны передавали по два сообщения информбюро. Каждый день гремело утреннее сообщение. В нем воспевали подвиги. Затем следовало вечернее сообщение. В нем воспевали новые подвиги. Часто между утренним и вечерним еще и экстренное сообщение. В нем воспевали... Вот самая первая, самая скромная сводка из этой умопомрачительной серии. Та самая, которая прозвучала вечером 22 июня 1941 года. Цитата. «С рассветом 22 июня 41 года регулярные войска германской армии атаковали наши пограничные части на фронте от Балтийского до Черного моря и в течение первой половины дня сдерживались ими. Во второй половине дня германские войска встретились с передовыми частями полевых войск Красной армии. После ожесточенных боев противник был отбит с большими потерями. Только в Гродненском и Крестынопольском направлениях противнику удалось достичь незначительных тактических успехов и занять местечки Кальвария, Стоянов и Цехановец. Первые два в 15 километрах и последние в 10 километрах от границы. Авиация противника атаковала ряд наших аэродромов и населенных пунктов, но повсюду встретила решительный отпор наших истребителей и зенитной артиллерии, наносивших большие потери противнику. Нами сбито 65 самолетов противника». Литературный источник. Сообщение Советского информбюро, издание Совинформбюро, 1944 год, том 1, страница 3. О наших потерях не сообщалось. Надо полагать, 22 июня 1941 года Красная Армия потерь не имела. А теперь прикинем, кто сочинял эти столь суровые и столь правдивые сообщения. Юрий Левитан лишь зачитывал то, что ему давали. Он только озвучивал, как сказали бы новоявленные ревнители изящной словесности. Но не Левитан все это выдумывал. Поток суровой, горькой правды строился из недр главного командования Красной Армии, а конкретно из генерального штаба. Все сведения о своих войсках и войсках противника, об успехах и поражениях, о состоянии войск и их перемещениях, о потерях и многим другом стекаются в генеральный штаб. И там обрабатываются, ибо генеральный штаб – мозг армии. Вот этот мозг, уяснив обстановку, оценив, всесторонне проанализировав и взвесив сложившуюся ситуацию, на исходе первого дня советско-германской войны выдал начальную порцию правдивой и объективной информации. К этому надо добавить, что начальником генерального штаба рабоче-крестьянской Красной Армии на 22 июня 1941 года был генерал армии Жуков Георгий Константинович. Именно он стал главным борцом за правду. Именно он открыл краны, из которых зажурчали, потекли потоки и струи чистой, искрящейся правды о боях и сражениях. Эти краны так больше никогда и не были перекрыты.